Глава 24. «Где это, шалава?» — рычал Захар, уже выбегая из кухни. Кинув на меня взор и отметив, что я послушно сижу там, где он посадил, он, перепрыгивая через ступени, побежал на второй этаж. В следующую минуту я услышала какой-то грохот наверху, словно что-то упало. И потом мат Захара. «Ты что, Борисов, охренел?» — громко заверещал женский голос откуда-то сверху. Подняв голову, я увидела, как Захар потащил Полину за локоть к лестнице. В его второй руке была какая-то сумка. «Это ты, ахуй, лакоза!» Процедил он ей в ответ. «Заявилась ко мне в дом вот так спокойно, после всего того, что вытворила?» «Сглупила я, с кем не бывает. Пусти!» «Выметайся из моего дома немедленно!» «Захар, ну, извини меня!» Причитала Полина, едва не плача. Он уже почти волоком тащил ее по ступеням вниз, а она упиралась. «Я ведь люблю только тебя, понимаешь? А этот урод так только для развлечения был. Я с ним даже не спала». «Угу, так и поверил. Ты что думаешь, я тебе после того, как ты ноги перед ним раздвинула, а потом свалила ночью в тай, прощу, что ли? Нифига, пошла вон. Никогда не прощу». «Но я люблю только тебя. Он даже мизинца твоего не стоит». «Походу, наигрался с тобой и бросил, так?» Прохрипел он ей в лицо и злорадно хохотнул. «Не отвечай. По глазам вижу, что это так. Но я шлюх после других мужиков не подбираю». Он уже спустился вниз. Полина пыталась прижаться к Захару, но он держал ее на расстоянии вытянутой руки, волоча за собой. А другой тащил ее незакрытую дорожную сумку. «Захар, любимый, ну послушай». «Не буду. Заявление на развод уже 2 недели на госуслугах. Так что проваливай». Они вошли в коридор, и Полина злобно окинула меня взглядом. «Это ты из-за этой так со мной? Из-за этой лохудры?» Прошипела она с досадой. «Лохудра ты, поняла? Причем блудливая. А подстилка мне точно не нужна». Он уже доволок Полину до вешалки, где я сиротливо сидела на мягком пуфике. Я молчала. Понимала, что не стоит сейчас вмешиваться. Захар схватил шубку Полины и сунул ей в руки. Полина уже плакала горькими слезами. «Захар, не бросай меня!» — стонала она. Я только не понимала, она искренне хочет остаться с ним и любит его, или же это только игра. Вела она себя как-то ненатурально. «Я не хотела уезжать от тебя, а как поняла, что люблю тебя, то сразу вернулась». «Заткнись или врежу», — пригрозил он. «Не врежешь? Я же знаю». Он ее уже вывел наружу. Полина продолжала причитать и истерить, но Захар на это упорно молчал. Я поднялась и подошла к окну. Видела, как он выволок ее за ворота. Видимо, посадил мое такси, потому что вернулся он быстро, спустя пару минут. Зашел в дом и с порога мне в лицо заявил. «Объясняю, один раз и все». Он быстро сглотнул ком в горле. 10 декабря... Она свалила в тай с другим мужиком. Сказала мне, что никогда меня не любила. А вот он богат, как султан. Он, оказывается, давно к ней клинья подбивал. Ему под полтинник, и у него свои отели в Европе. Эта дура и клюнула. Я ее любил, переживал, пил 2 недели. Протрезвел только к свадьбе. Хотел забыться там на свадьбе, снова набухаться с горя. Там тебя и увидел. И все. Понял, что ты клад и послана за все мои страдания. Все. От его слов я даже печально улыбнулась. Действительно, кратко и ёмко. Вопросов больше у меня не было, кроме одного. «Ты все еще любишь ее?» Я понимала, что если мужик пил 2 недели и переживал, точно любил сильно. «Любил. Сейчас нет. Шалава, которая успевает на 2 фронта ноги раздвигать, мне точно не жена». Он подошел ко мне, внимательно посмотрел в глаза и тихо спросил. «Ты мне веришь, кисуля?» Полина сказала, что этот дом подарил вам ее отец. «Чего? Ну фантазию этой побрякушки. У нее нет отца. Одна мать кассиршей в супермаркете всю жизнь проработала. И жили они в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Нас Кира познакомила. И зачем она все это выдумала, не пойму. И про отца богатого, и про командировку свою. Я же бы все равно правду узнала». «А может бы и не узнала? Ты посмотри, она за 2 часа тебя почти уже в самолет посадила», — добавил он, совсем близко подходя ко мне. Ласково провел рукой по моим волосам. «Танюш, ты в следующий раз как надумаешь уехать, сначала со мной обсуди, да? А не с незнакомыми какими. Не надо быть доверчивой, поняла?» «Да, вот и умница». Кивнул он и обнял меня. Крепко прижал к своей груди. «Люблю тебя». Так и не раздетые в верхней одежде мы некоторое время стояли в коридоре, обнявшись и наслаждаясь близостью друг друга. Словно не могли поверить, что мы все же остались вместе. Я, по крайней мере, боялась поверить. «А сейчас подумал», — произнес вдруг Захар, опаляя горячим дыханием мой висок. «Хорошо, что Полина бросила меня и уехала. Так переживал сильно, а сейчас знаю. Все, что не делается, все к лучшему. Высшие силы послали мне тебя, а ты в 100 раз лучше нее. Это уж точно. Всю жизнь мечтал о хозяйственной, тихой и нежной девушке. Такие сейчас на вес золота. Я о тебе мечтала», — слукавила я. «Теперь я точно знала, что сердце не прикажешь и вложишь в него определенный образ мужчины, которого надо любить, например, возвышенного, утонченного или романтика. Невозможно. Оно просто любит или нет этого человека. Третьего не дано». «Юл упала», — встрепенулся вдруг Захар. «Там же продукты в сугробе».